Через день, ранним утром, Фабрицио уже надзирал над раскопками в Сангини, поблизости от Калорна, Версаля пармских монархов. Раскопки производились на равнине около большой дороги из Пармы к Казаль-Маджоре, ближайшему городу в австрийских владениях. Рабочие вели по равнине длинную, но очень узкую траншею, глубиной 8 футов. Эти раскопки вдоль древней римской дороги имели целью найти развалины второго античного храма, который, как рассказывали в этих краях, еще существовал в средние века. Несмотря на личное распоряжение принца, крестьяне косо смотрели на длинные канавы, проходившие через их владения. Что бы им ни говорили, они были уверены, что землю роют в поисках клада, и присутствие Фабрицио оказалось весьма полезным для предотвращения маленького бунта. Ему совсем не было скучно. Он с увлечением присматривал за работами. Время от времени находили какую-нибудь медаль, и он следил за тем, чтобы землекопы не успели сговориться и утаить ее. Погода стояла прекрасная. Было часов 6 утра. Фабрицио раздобыл у кого-то старую одностволку и убил несколько жаворонков. Одного он только подстрелил, и раненая птица упала на большую дорогу. Фабрицио побежал за ней и заметил вдали карету, ехавшую из Пармы к границе у Казаль-Маджоре. Лошади плелись шашком. Пока Фабрицио перезарядил ружье, тряский экипаж приблизился к нему, и он увидел юную Мариетту, сидевшую между долговязым Джилетти и старухой, которую она выдавала за свою мать. Джилетти вообразил, что Фабрицио стал посреди дороги с ружьем в руке для того, чтобы оскорбить его, а может быть и похитить у него Мариетту. Будучи человеком храбрым, он выпрыгнул из кареты, в левой руке он держал большой заржавленный пистолет, а в правой — шпагу в ножнах, которой пользовался обычно на сцене, когда труппа волей-неволей поручала ему роль какого-нибудь маркиза. — «А-а-а, разбойник! — крикнул Джилетти. — Хорошо, что ты мне попался так близко от границы. Я сейчас с тобой расправлюсь. Тут уж твои фиолетовые чулки тебе не помогут». Фабрицио мило улыбался Мариетте, не обращая никакого внимания на крики ревницы Джилетти. Но вдруг увидел почти у самой своей груди дуло заржавленного пистолета и едва успел ударить по нему, как палкой своим ружьем. Пистолет выстрелил, но никого не ранил. «Стой же ты, болван!» — крикнул Джилетти кучеру. В то же мгновение он ловко ухватился за ствол ружья и отвел его от себя. Противники изо всей мочи тянули ружье, стараясь вырвать его один у другого. Джилетти был гораздо сильнее Фабрицио. Он перехватывал ствол то правой, то левой рукой, все ближе подбираясь к собачке, и Фабрицио, желая разрядить ружье, выстрелил. Он прекрасно видел, что дуло торчит на 3 дюйма выше плеча противника, но пуля все же просвистела у самого уха Джилетти. Тот немного растерялся, но сразу же оправился. «А, ты вздумал размозжить мне голову, каналья? Я с тобой рассчитаюсь!» Джилетти обнажил бутафорскую шпагу и с поразительным проворством ринулся на Фабрицио. Безоружному Фабрицио угрожала гибель. Он бросился к карете, остановившейся в 10 шагах от Джилетти, подбежал к ней с левой стороны и, ухватившись за рессору, вмиг очутился на правой стороне, где была открыта дверца. Долговязый Джилетти кинулся за ним, но, не догадавшись ухватиться за рессору, не мог остановиться сразу и по инерции пролетел на несколько шагов дальше. Пробегая мимо открытой дверцы, Фабрицио услышал, как Мариетта в полголоса крикнула: «Берегись, он убьет тебя! На, возьми!» И мгновенно на дорогу упал длинный нож, похожий на охотничий. Фабрицио нагнулся, чтобы подобрать нож, но тут подоспел Джилетти и ранил его шпагой в плечо. Фабрицио выпрямился. Разъяренный Джилетти ударил его эфесом шпаги по лицу и с такой силой, что у Фабрицио в голове помутилось. В эту минуту он был на волосок от смерти. По счастью для него, Джилетти стоял слишком близко и не мог нанести удар острием шпаги. Опомнившись, Фабрицио помчался вдоль дороги, на бегу сбросил ножны, круто повернулся и очутился в трех шагах от преследователя. Джилетти, разбежавшись, не успел остановиться. Фабрицио занес нож. Джилетти отбил удар шпагой, однако лезвие распороло ему левую щеку. Джилетти отскочил, а Фабрицио почувствовал острую боль в бедре. Актер успел раскрыть складной нож. Фабрицио прыгнул вправо, обернулся, и, наконец, противники оказались друг против друга на расстоянии, удобном для поединка. Джилетти бешено ругался. «А, мерзавец, поп окаянный, сейчас перережу тебе горло», — бормотал он. Фабрицио запыхался и не мог говорить. От удара эфесом шпаги у него сильно болела щека, из носа лилась кровь. Почти бессознательно он отпарировал ножом несколько ударов противника и сам сделал несколько выпадов. Ему смутно казалось, что это публичное состязание. Такую мысль внушало ему присутствие зрителей. 20 или 30 землекопов окружили сражающихся, но держались на почтительном расстоянии, видя, что они ежеминутно перебегают с места на место и бросаются друг на друга. Поединок как будто затихал. Удары сыпались уже не так стремительно, но вдруг Фабрицио подумал, как болит щека. Наверное, он изуродовал мне лицо. От этой мысли он рассвирепел и бросился на врага, выставив нож вперед. Острие вонзилось Джилетти в правую сторону груди и вышло у левой ключицы. В то же мгновение шпага Джилетти насквозь проткнула руку Фабрицио у плеча, но почти под самой кожей. Рана была легкая. Джилетти упал. Фабрицио подошел к нему, не сводя взгляда с левой его руки, в которой был нож. Вдруг рука разжалась, и нож выскользнул из нее. «Негодяй умер», — подумал Фабрицио и перевел взгляд на его лицо. Изо рта Джилетти ручьем лилась кровь. Фабрицио подбежал к карете. «Есть у вас зеркало», — крикнул он Мариетте. Мариетта смотрела на него, вся побелев, и ничего не ответила. Старуха весьма хладнокровно раскрыла зеленый мешочек для рукоделия и подала Фабрицио зеркальце с ручкой величиною с ладонь. Фабрицио посмотрелся в зеркало, ощупывая себе лицо. «Глаза невредимы», — говорил он про себя, — «и то хорошо». Он раскрыл рот, зубы не были выбиты. «Почему же мне так больно?» — спросил он себя в полголоса. «Эфесом шпаги вам придавило верхнюю часть щеки. Вот к этой косточке, к скуле», — ответила старуха. «Щека у вас ужасно распухла и посинела. Надо сейчас же поставить пиявки, и все пройдет». «Сейчас же поставить пиявки», — смеясь, повторил Фабрицио, и самообладание вернулось к нему. Он увидел, что землекопы обступили Джилетти и смотрят на него, не смея прикоснуться к нему. «Помогите же этому человеку!» — крикнул он. «Снимите с него одежду!» Он хотел еще что-то сказать, но, подняв глаза, увидел на дороге в 300 шагах 5 или 6 человек мерным шагом, направлявшихся к месту происшествия. «Жандармы», — подумал он, — «увидят убитого, арестуют меня, и я буду иметь удовольствие войти в город под почетным конвоем. Вот будут издеваться приятели этой реверси при дворе. Они так ненавидят мою тетку». Тотчас он с быстротой молнии бросил остолбеневшим землекопам все деньги, какие были у него в карманах, и вскочил в карету. «Помешайте жандармам преследовать меня», — крикнул он землекопом, — «и я озолочу вас. Скажите им, что я невиновен, что этот человек напал первым и хотел меня убить». «Пусти лошадей вскачь», — сказал он кучеру.

Ему очень живо вспомнили слова графа Моски, предупреждавшего, насколько опасно для него оказаться в австрийских владениях. И вот в 200 шагах от себя он видел страшный мост, который сейчас приведет его в ту страну, где столицей был в его глазах замок Шпильберг. Но как быть? Герцогство Моденское, с которым Парма граничит на юге, согласно особой конвенции, выдает ей всех беглецов. Другая граница проходит в горах со стороны Генуи, до нее слишком далеко. Его злополучное приключение станет известно в Парме раньше, чем он скроется в горах. И так остается только пробраться в австрийские владения на левом берегу По. Австрийские власти, пожалуй, только через день, через два получат требование об его аресте. Взвесив все обстоятельства, Фабрицио раскурил сигару и поджег ею свой собственный паспорт. В австрийских владениях лучше оказаться бродягой, чем Фабрицио дель Донго, а весьма возможно, что его обыщут. Помимо вполне естественного отвращения, которое вызывала у него необходимость доверить свою участь паспорту несчастного Джилетти, этот документ представлял чисто практические неудобства. Рост Фабрицио был самое большее 5 футов 5 дюймов, а вовсе не 5 футов 10 дюймов, как это указывалось в паспорте. Затем Фабрицио шел 24-й год. По виду же он казался еще моложе, а Джилетти было 39 лет. Признаемся, что наш герой добрых полчаса прогуливался по плотине около понтонного моста, не решаясь спуститься к нему. Наконец он спросил себя, что бы я посоветовал человеку, оказавшемуся в моем положении? Разумеется, перейти мост. Оставаться в Пармском государстве опасно. Могут послать жандарма на розыске человека, который убил другого человека, хотя бы и защищая свою жизнь. Фабрицио обследовал свои карманы, разорвал все бумаги, оставил при себе только коробку с сигарами и носовой платок. Важно было сократить время таможенного досмотра. Он подумал о вопросе, который могли ему задать, и на который он находил лишь весьма неубедительные ответы. Он хотел назваться Джилетти, а все его белье было помечено инициалами ФД. Как видите, Фабрицио принадлежал к породе мучеников своего собственного воображения. В Италии это довольно обычный недостаток среди умных людей. Французский солдат, храбростью равный Фабрицио и даже менее храбрый, двинулся бы к мосту, не беспокоясь заранее ни о каких трудностях и сохраняя благодаря этому все свое хладнокровие. А Фабрицио был очень далек от хладнокровия, когда в конце моста какой-то низенький человек в сером мундире сказал ему: «Зайдите в полицейский участок отметить паспорт». По грязным стенам участка развешаны были на больших гвоздях засаленные шляпы и трубки полицейских чинов. Большой еловый стол, за которым сидели эти господа, весь был в чернильных и винных пятнах. Зеленые кожаные переплеты 2-3 толстых реестров пестрели пятнами всех цветов, а почерневшие обрезы указывали, что страницы захватаны пальцами. На стопке реестров лежали один на другом 3 великолепных лавровых венка, за день до того украшавшие помещение по случаю тезоименитства императора. Фабрицио поразили все эти мелочи, и у него сжалось сердце. Вот как приходилось расплачиваться за пышную роскошь и свежесть убранства его красивых покоев во дворце Сан-Северино. Он вынужден войти в этот грязный участок, покорно стоять здесь в роли подчиненного, да еще подвергнуться допросу.